Где настоящий муж? Куда делись всегда шумные, вечно ссорившиеся дети? Зачем нету здесь деда Мефодия, справедливого и потаенного ее врага, первого, кто понял, что она чужая в своей семье? И где вы теперь, куда запропастились господа Гоголевы, сломавшие ее душу еще в юности мнимой и бессмысленной красивостью вашей жизни? А теперь уже ничего не воротишь, теперь все кончено, навсегда кончено. А может, выпьем, Аглая Петровна? Уверенная в том, что Аглая непременно откажется, спросила Валентина Алевтина. У меня сладенько есть и крепенький ликерчик, по рюмочке. Водки бы я выпила, неожиданно ответила Аглая. Водки? Водка есть, шнапс немецкой противный. Мы его тут с сиропом разводим. Давайте с сиропом, живо согласилась Аглая. Мне обязательно нужно выпить, чтобы тормоза отпустить. Какие тормоза? Я, знаете ли, словно заклиненная, жесткой усмешкой, очень красящей ее лицо, объяснила Аглая Петровна. Зажалось все во мне в этом гестапо. Это довольно трудно, когда все время, каждый час и даже каждую минуту, все вокруг и в себе самой взвешиваешь, как ответить и отвечать ли, как взглянуть, как повернуться. Это вовсе нелегко. И вновь удивилась Алевтина. Не только жесткая усмешка красила лицо Аглаи, но и любое выражение, любая смена чувств в ее душе, все шло ей, все подходило, все украшало, и неизвестно было только одно. Когда сказать «теперь оставайся такой, сейчас ты самая лучшая». Отдала, своими руками к ней толкнула, с болью и злобой подумала Валентина Алевтина. Ее ласки он предпочел моим, ее чувства моему. Протерев стопки полотенцем, она разлила в них остро пахнущий немецкий химический шнапс, развела его душистым сиропом и, стараясь не видеть больше Аглаю, потому что, когда она ее видела, то непременно при этом разглядывала, сказала, «Ну, чтобы все хорошее было, Аглая Петровна, за вашу удачу». «За вас», — ответила Аглая серьезно и твердо, «за ваше мужество». Я не только слышала, я видела, как вы тогда выговорили Анна Федорова. Я ее хорошо знаю, мы с ней подружки. Вы ведь понимали, что вам в случае, если они разберутся, грозит смерть. А на кой мне эта жизнь нужна? Слегка расплескивая розовую водку с перехватом в горле и даже с визгом, воскликнула Валентина Андреевна. Объясните, вы умная, ответственная, зачем мне теперь жизнь? Кто я, чтобы мне жить? Работник или муж не жена, или мамочка своим детям? Кто? Вернее всего, что просто постаревшая женщина с глупыми разными мыслями, с настойчивостями и маниакальностями. Вот ведь знаю, смешно это и нехорошо с моей стороны, а я и сейчас все на вас смотрю, не как надо смотреть, а смотрю как на женщину. Хоть в моем возрасте и при моей личной ситуации это какой-то анекдот. Ах, да что! Быстро, жадно и привычно выпив водку, она закусила холодной картофелиной и, вытянув из кармашка кофточки мятую сигарету, закурила. «Не стоит эдак разговаривать», — слегка поморщившись, сказала Аглая. Она не выносила никакого даже приближения к истерикам и делалась всегда физически тошно от всяких выкриков, красивых фраз и самобичеваний, и сейчас она испугалась, что придется разговаривать в ненавистном ей повышенном и утешительном тоне. «Не надо», — произнесла она. «Давайте лучше, пока мы не запьянили, потолкуем о том, как нам в дальнейшем держаться и какая у нас с вами будет легенда». «Это что такое легенда?» — удивилась Алевтина. Твердая выдумка. То, на чем нам обеим надо настоять насмерть. А убьют обязательно? Совсем не обязательно. Тут от нас многое зависит. Мы же с вами и не глупые, и хитрые, правда ведь? Не глупее же мы фашистов. А что до нашей убежденности, то ее нам не занимать стать. Наше дело правое. И твердо глядя в глаза Алевтине, ровным и спокойным голосом, Аглая Петровна рассказала ей подробную биографию Вали Федоровой. Рассказала, где и когда Валя подружилась с Алевтиной, на чем они сблизились и что именно важно в биографии Федоровой. Алевтина слушала рассеянно и переспрашивала, пугаясь своей рассеянности.